Глава 40. Лера. Когда Артём ушёл, я стала размышлять над его предложением. Жить вместе. Я-то, конечно, всеми руками за. Я здраво понимаю, что это просто прекрасный выход, так как ребенок теперь на первом месте. Если отец будет рядом и поддерживать, то это и есть какая-никакая, но семья. Да, у меня есть к нему чувства, и он будет рядом. Но я же не эгоистка какая, чтобы держать при себе мужчину таким способом. Пока я все это размышляла, все ногти сгрызла до корней. Я за время хождения по квартире выпила кружек 10 чая, хотя я люблю кофе, но теперь в таком количестве он противопоказан. И вот с кем я могу поговорить и услышать здравый ответ? Люба? Нет, она станет расспрашивать, и это может затянуться на очень долго. Маме пока тоже не могу сказать, все потом. Спустя 3 часа я все же позвонила Артему. Артем. На том конце провода он просто молчал. Я все же приняла решение. «Ну?» – нетерпеливым голосом спросил он. «Я согласна с тобой жить вместе. Это будет лучшим решением для малыша», – выдохнула я. Но не стала, конечно, добавлять, что это решение будет лучше и для меня. «Я и не думал, что ты так быстро согласишься». «Сама в шоке», – парировала я. «Лера, тогда нужно съездить в особняк. Я давно там не был. И ты примешь решение, какие комнаты ты выберешь для себя и какую для меня», — ответил он мне в трубку спокойным голосом. «Ага». Я сидела на подоконнике и смотрела на улицу, на быстро проходящих людей, и немножко даже подзависла. «Но только мне сегодня надо еще в больницу, на учет встать, а потом можно будет и съездить», — добавила я. «Ну а чего тянуть-то?» «Какую больницу?» — сразу с интересом спросил он. «Так к которой я прикреплена по прописке», — выдаю спокойным тоном. «Будь дома, я свезу тебя в частную клинику. Знаю я эти бюджетные больницы», — в более приказном тоне сказал он. «Артём», — начала я, но не успела ему ничего сказать. Он бросил трубку. «Ну как с этим человеком разговаривать? Упертый и властный, как всегда». «Ладно, не буду нервничать. Малышу нужен покой и счастье родителей. Если хочет в частную клинику, пусть». Я начала понимать, что уже в своей жизни не только я буду решать и тянуть все на своем горбу. И от этого как-то даже приятно стало. Но все, хватит сидеть. Сейчас Артем вмиг до меня долетит, а я еще в пижаме. Пулей летаю по дому. Одеваюсь по-простому, в шорты и футболку. И не забываю документы. Как через минуту звонит домофон. Ну вот, я же говорила, что он как ураган. И сбрасывая домофон, выхожу из квартиры. «Ты машину поменял?» Спрашиваю я, когда он стоит возле огромного черного крузака. Обычно он ездил на BMW спортивного типа, последней модели. Планируются перемены. В предыдущей машине мало места для нас всех. И открыл мне пассажирскую дверь. Как будто нас 10 человек прибавилось. Продолжила я, смеясь. Это ведь 7-местная? Да, тут можно и 7-ром ехать, ответил он, заводя машину. Или можно сложить сиденье, и будет место для собаки. Собаки? Я люблю животных. Интересно, он планирует потом заводить? Если да, то я буду точно не против. «А ты планируешь кого-то заводить?» Спросила я его, повернувшись к нему в полоборота. «Может, кошку? Думаю, в доме должно быть какое-нибудь животное». «Посмотрим». И плавно вырулил с парковки. «Посмотрим. Но это точно не отказ. Уговорить можно и потом». Я не стала спрашивать, где эта клиника, потому что какая разница где. Я просто знаю, что она будет одна из лучших. Мы ехали в полной тишине, и я тупо посматривала на Артема со стороны. Как его мужественные крепкие руки уверенно держали руль. И он, вальяжно расположившись на сиденье, внимательно следит за дорогой. Он так сосредоточен, что не замечает, как я просто ощупываю его взглядом. Его черная рубашка, у которой рукава загнуты по локоть, и верхние пуговицы расстегнуты. Обнаженная часть груди. От такого зрелища у меня рот наполняется слюной, и я сглатываю. «Я хочу тебя», — выдыхаю я. «Я что, это вслух сказала? У беременных тумблер какой-то отключается, что ли? Вот так взять и сказать мужчине. Похотливая самка, не иначе». Он резко останавливает машину и оборачивается ко мне со злющими глазами. «Ты убить нас хочешь, Лер?» Я хлопаю глазами и не могу ему объяснить, зачем я это сказала, поэтому просто выдаю. «Это гормоны. Язык мой, враг мой». Он смотрит на меня испепеляющим взглядом, но потом просто резким движением отстегивает мой ремень и за долю секунды, поднимая меня как пушинку, пересаживает к себе на колени, лицом к себе. «Тебе можно?» – спрашивает он с хрипом в голосе. «Срок маленький, и если аккуратно, то можно. У меня самой катушки уже слетели. Я скучала по нему. Все мое естество скучало». Он прижимает меня к себе и впивается в губы со всей страстью. Я отвечаю ему с не меньшей эйфорией. Мои пальцы хватают его волосы. И я сама тянусь к нему и льну, как изголодавшаяся тигрица. Все происходит быстро и с такой страстью, что искры из глаз. Слава богу, окна были тонированные. На покачивание кузова, я думаю, никто не обратил внимания. Тем более, что мы остановились на обочине и на трассе. Рядом и люди-то не ходили. «А теперь в больницу?» – спрашивает он, когда мы, уже откинувшиеся на кресло, восстанавливаем дыхание. «У них есть там душ?» Я улыбаюсь ему, а он в ответ ухмыляется. «У них там только чего нет», – отвечает и, опять наклонившись ко мне, застегивает ремень безопасности. Дальше мы ехали тихо. Каждый думал что-то о своем. Но, по крайней мере, у него уже не было того сердитого лица, как с утра. А про себя я вообще молчу. Я опять не смогла сдержать свое тело. Оно меня вообще не слушается. А ведь нам жить в одном доме придется. Вот это ты попала, Лера.